Шримад-Бхагаватам, песня 7, глава 11, которая называется «Четыре сословия», текст 17. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом шастра Бхагавате Васудевая. Jaganyo nattamam vrittim Jaganyo nattamam vrittim Anapadi bhajannaram Anapadi bhajannaram Terajanyam apa Oi Riterajanyam apatsu Riterajanyam apatsu Sarveshamapi sarvashah Sarveshamapi sarvashah Jaganyo nattamam vrittim Jaganyo nattamam vrittim Annapadi bhajannara Annapadi bhajannara Riterajanyam apatsu Riterajanyam apatsu Sarveshamapi sarvashah Sarveshamapi sarvashah Пожалуйста. Как правило, человек не должен заниматься деятельностью, которая предписана представителям более высокого сословия. Но в чрезвычайных обстоятельствах любой, кроме кшатрия, имеет право обеспечивать себя с помощью занятий, которые предписаны для других. Как правило, человек не должен заниматься деятельностью, которая предписана представителям более высокого сословия. Но в чрезвычайных обстоятельствах любой, кроме кшатрия, имеет право обеспечивать себя с помощью занятий, которые предписаны для других. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Представителям более низких сословий, особенно вайшьям и шудрам, не следует исполнять обязанности брахманов. Например, одна из обязанностей брахманов – преподавать ведическое знание. И без крайней необходимости кшатрии, вайши и шудры не должны этим заниматься. Без крайней необходимости даже кшатрия не должен заниматься деятельностью брахмана. Но если ему приходится это делать, он никогда не должен принимать пожертвования. Иногда брахманы критикуют нас за то, что в движении сознания Кришны мы воспитываем брахманов из людей с Запада, то есть из млечхов и яванов. Однако данный стих Шримад Бхагаватам подтверждает, что мы имеем на это полное право. В человеческом обществе сейчас царит хаос. Все люди забросили духовную жизнь, о которой прежде всего должны заботиться брахманы. Во всем мире духовная культура забыта. А значит, сложились чрезвычайные обстоятельства, и потому сейчас необходимо воспитывать брахманов, даже из тех, кто считается представителями низших сословий общества, чтобы они позаботились о духовном благополучии всех остальных. Духовное развитие человечества остановилось, и это, безусловно, чрезвычайная ситуация. Так что движение сознания Кришны строит свою деятельность в полном соответствии с наставлениями Нарады Муни. Омагьянтимирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасингубьяхевача падитанам бавайневьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Пристарита, Шимати Ниранджана Свами Тианне, Анахата Прайшна Прападайшту Штей Шанкиртана Правритам и Хатай Гураве Намаха. Намо Вишну Падая Кришна Пристарита, Шримати Бхакти Виданта Свами Тианне, Намасте Шарасвати Деви Гуруани Прачарене, Нерви Шеша Шунья Вади Пасчатья Деши Тарене. Так, мы вчера говорили с вами о двух положениях. Это о варнах и смешанных варнах и ашрамах. Что значит смешанные варны? И мы с вами говорили, что иногда браманы имеют кшатрийскую природу. Иногда кшатри имеют брахманическую природу. То есть имеют примеси, очень сильные примеси. Как в частности Бхактичитанья Махарадж рассказывал историю на Джанмаштами, как когда была свадебная церемония у Судева с Деваки, ехали в колеснице, которой управлял кто? Камса. И говорится, Камса был величайшим воином. Величайшим воином. Но он не очень хорошо разбирался в политике, не очень хорошо разбирался в писаниях, не очень хорошо разбирался в разных тонкостях общества, взаимоотношениях, но он был прекрасным воином, кшатрием. Чистый кшатрия, так, и именно чистый кшатрия в том, только исключительно в военном отношении. Это также смешанная варна, когда человек проявляет способности лишь в одном каком-то направлении. Капила Муни называет это проявлением гуны невежества. Какой-то один вид деятельности считать самым важным. И иногда кшатрия считает, что самое важное – это владеть военным искусством для кшатрия. Все остальное не так важно. Как мы можем видеть, в Японии деградация кшатриев привела к тому, что единственным путем воина являлось изучение чего? Военного искусства. Тактики, стратегии военные и так далее. Только военное искусство. И поэтому велась неправильная политика, и Япония была постоянно разорена междоусобными войнами. Потому что люди стали неквалифицированными в политических вопросах, неквалифицированными в вопросах культуры, науки, экономики. Но кшатрий должен в этом разбираться. Непосредственно, идеально. И говорится, что когда Камса взял за волосы Деваки и занес над ней свой меч, то Васудева стал его успокаивать и достиг в этом успеха. И Васудева был кем? Кшатрием. И как раз объясняется, что он был другим кшатрием. Он также обладал военным искусством, но военное искусство не было доминантой в его природе. Поэтому он не был выдающимся воином, он был средним воином. Но он очень был выдающимся политиком, дипломатом. Он очень хорошо разбирался в государственном управлении, в правильных взаимоотношениях между варнами и ашрамами. Он очень хорошо был сведущ в писаниях. Очень хорошо был сведущ в писаниях. И говорится, речи Васудевы, его выступления, как нектар, ложились на сердца даже браманов. То есть браманы принимали его реализацию как равную себе. Такой тип кшатри. Это вот смешно. И он также владел боевым искусством, но оно не было доминантом в его природе. В его природе доминантой было что? Писание. Писание. И он использовал Писание так здорово, так гибко, так умело использовал Писание, чтобы донести людям суть этих Писаний. Итак, существуют разные личности. И в шастрах говорится, что основная задача кшатрия, вот если мы слышим военное искусство, то в шастрах есть также упоминание о другой категории кшатриев, что их основная задача – защитить людей от круговорота рождения и смерти. Итак, есть кшатрии в гуне невежества, есть кшатрии в гуне страсти и есть кшатрии в гуне благости. И есть какие? Да, кшатрии вайшнавы. Кшатрии вайшнавы. Это очень важно понять. И иногда преданные, не понимая этих тонкостей, то есть не используя самбандагьяну в слушании и в анализе каких-то ситуаций, они иногда говорят, вот тот человек такой или вот тот человек такой. Но они не используют это знание. Почему? Потому что они не сделали целью. Целью что? Духовное самоосознание. Люди прибегают к духовной практике лишь для одной цели. Поскольку все карми, в основном в настроении карми, то просто поправить свое материальное положение. И каких-то от страданий избавиться, или просто улучшить свое материальное положение. И в основном 99% общества на самом деле мотивациями такими заняты в сердце своем. Хотя все кричат о чистой преданности, что они очень интересуются. Но судя по их поступкам и их речам, можно сразу видеть, что люди не могут овладеть этим искусством. Искусством проповеди. Искусством проповеди. И в шастрах говорится, что человек очень легко овладевает тем предметом, который дает ему способности и развивает качество для достижения его цели. Очень легко. Таким образом, когда мы не имеем такой цели, для нас все виды обучения становятся трудными. Можем видеть, как люди-двоечники там, в школе, в институте и так далее. Почему? И мы думаем, вот они такие глупы, но они идеально запоминают анекдоты, идеально запоминают имена своих любовниц, номера телефонов, они идеально запоминают какие-то истории о ворах в законе, о каких-то стрелах, они идеально запоминают какие-то гадости всякие разные, идеально запоминают с одного раза. Если говорится в шастрах, что отсутствует память, что раньше браманы что-то услышали и все по... Но сейчас такая же осталась тенденция. Один раз человек может услышать и сразу запомнить всякую гадость. Память осталась, но она что? Осквернена. Чем? Низшими гунами. Она осквернена низшими гунами. Человек может запомнить только то, чем он интересуется. Чем он интересуется. И Кришна говорит, чатур видха баджан тимам джанасу. Там одни из интересующиеся, любопытные. Любопытные. Таким образом, сейчас люди, они, если интересуются чем-то, они очень быстро все запоминают. У меня маленький сын, где-то года в 2,5 заинтересовался египетской культурой. Я очень много тоже изучал египетскую культуру. Я взрослый человек. Я специально рылся, запоминал там этих богов всех их, как там что устроение, культуру. Я даже цитировать могу вам произведения очень таких знаменитых, выдающихся историков древности о египетской культуре. Так мой сын меня в 2,5 года превзошел. Интересуюсь этим. Превзошел. Я запутывался. Он знал все, кто гор, кто тор, кто там Анубис, кто куда, чего, где, какие атрибуты. Элементарно, все отскакивало от зубов. Люди были потрясены. Люди, когда с ним общались, они говорили, да кто его научил? И все время почему-то думали, что это я. Я говорю, да я сам такого даже и не помню, и не знаю. А если где-то даже читал, то у меня в голове это вообще не отразилось, не отложилось. Он идеально все запоминал. Кто-то сказал, он, наверное, в Египте жил, и поэтому все быстро, всем быстро овладел. Нет. Нет. Интерес. Очень сильный интерес проявляется. А интерес это что? Адхи. Что такое? Адхидайва. Желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Потом он вдруг занялся прошлыми эрами. Мезозой, кайнозой, палеозой. Знаете, да? Меловой там период, всякие разные. Я вообще уже давным-давно мне с головы это вывалилось. Он знал все идеально, какие пласты, на каком уровне, как делается углеродно-бромистый анализ. Он мне говорит. Ты что, он говорит? Сейчас уже углеродно-бромистый анализ, он говорит, не котируется уже. Он мне говорит. Ему около 3 лет. И он на полном серьезе это говорит. Он знал на латыни все названия пластов. Строение земли, структуру атмосферы, все растения на латыни. И всех этих всех, археоптериксов этих всех и так далее. Я был потрясен, и это все на память. Но когда его заставляли что-то делать, бесполезно. Тупой и еще тупее. И себе в урон даже. Вот. Просто человек этим не интересуется. И память его не работает. Никаких аналогов, ничего не выскакивает. Он этим не живет. Он этим не интересуется. Он не сделал это целью. И поэтому, говорится, слово «Кришна» означает что? Привлекательный. Он не привлечен. И поэтому никакого интереса не проявляется. А раз нет интереса, то функции ума, чувств, интеллекта и ложного эго всегда в стопоре. И чем же интересуется живое существо? Материальным благополучием. Вот тут запоминают все лихо. Все быстро. Компьютером овладели. Ух, просто ну. Но элементарными, как петь киртан или как подносить пуджу Шрили Прабхупаде, что об этом надо думать, как нужно настроить свой ум, чувства, свое ложное эго, свое сознание, как чтобы сознание могло действовать, человек не может понять. Там всего-то 8 исходных, и он в 8 исходных запутывается. Зато он может не запутаться в 6-значных исходных. В 8-значных исходных, в 10-значных исходных не запутывается, в 20-исходных не запутывается, а в 8 этих запутывается, в 2 запутывается. И поэтому в народе говорили, что всегда о таких людях, у которых нет интереса, в 3 соснах заблудился. Именно указывая именно на это, на эту черту человеческой природы, что человек тупит именно там, где он не проявляет никакой привлекательности, это не привлекает его, а значит не проявляется интерес. И он в этой области будет что делать? Тупить. Тупой будет. Тупить будет. Итак, в шастрах говорится, что мы с вами начали говорить об этом внутреннем процессе, тонком, еще не процессе сознания, а процессе ложного эго, интеллекта, ума и чувств. И когда мы с вами затрагивали садхану, и говорится, что живое существо отождествляет себя не с ложным эго. Оно отождествляет себя даже не с разумом, и не с чувствами, и не с органами, и не с объектами. А как вы думаете, с чем оно себя полностью, целиком отождествляет? С умом. С умом. С умом. И поэтому живое существо ведет ожесточенную, говорится, ожесточенную битву. С чем? С 5 чувствами. И умом. Чувство побеждает, оно не может победить чувство. Почему? Потому что чувства подчинены кому? Уму. И оно ведет ожесточенную битву с умом. Какое живое существо ведет ожесточенную битву с умом? Оно всегда хочет как лучше, а всегда все получается как всегда. А что всегда получается? Самсара давана. Страдания, круговорот рождения и смерти, страдания, зло. Кришна называет рождаться, стареть, болеть и умирать, есть зло. Плюс эти тройственные страдания. Итак, человек не может понять, что это зло. Во-первых, это зло. И в этом зле еще постоянная непрерывающая череда страданий, реакции его достает. А в уме-то он что думает? Все будет ок. Все будет ок. Все будет хорошо, я знаю, как это надо сделать. Ясадева в Веданта Сутре говорит, 70% реакций живое существо получает по невежеству, и 30 по карме. Благодаря знанию можно гьяни, самбанда гьяни, если ее применять в жизни практической, не теоретической, а практической применять в жизни, самбанда гьяни, то есть закон кармы и реинкарнации, тригуны материальной природы, время, душа, сверхдуша. И как это все взаимодействует? Благодаря этому знанию человек может погасить 70% тех проблем, которые он получает. Вот представьте, сейчас 70% у вас убрать тех проблем, которые вы имеете. 70% вы практически становитесь счастливым. Полное ощущение материального счастья. У – это Шримати Радхарани. А – это Кришна. А М – это живое существо. Аум – это звук Омкара. Ом. Итак, невежество. Что же в невежество входит? Сон, иллюзия, безумие и забвение. Забвение. Забвение. И гуны дают все эти виды проблем. Потому что все гуны, что гуна благости, что гуна страсти, подчинены все какой гуне? Невежество. Подчинены. То есть их подчиняет себе гуна невежества посредством ложного эго. И первая трансформация ложного эго – это наш материальный ум. Ум. Итак, живое существо не может достигнуть координации ума и тела. Почему? Потому что не может себя осознать. Как только происходит координация ума и тела, живое существо начинает правильно осознаваться. Как только координируется ум и тело, что не позволяет? Вот вы наверняка замечали, в уме вот хочешь это сделать, а тело... Или тело делает, а ум... Они всегда не дружат. Вы заметили, да, это? Ум сам по себе, тело само по себе. Нет координации. И поэтому человек полностью лишен чего? Определенных возможностей и качеств. Потому что нет координации ума и тела. Кто координирует ум и тело? Разум. Разум как может окрепнуть и координацией заняться ума и тела? Только если живое существо отбросило что? Ложное эго. И обратилось к живому существу, которое овладело сутью или сутью, помните, какую главу мы говорим? Природа, наслаждающаяся и сознание. То есть четко постигла суть явления природы. Природу вещей. Тут же видит природу вещей. Нашу природу, живых существ, там животных, насекомых, воздуха, воды и так далее, и так далее. В одном из произведений описывался один мастер, который стал величайшим буддийским монахом. Он достиг титула Кармапы. Если кто-то знает, вот Оли Нидл, он как раз ученик такого положения в буддизме. Кармапа – это даже не имя, это как бы положение. Вот как мы говорим, Индра, там, Варуна или так далее. Это не просто имя, это должность и положение. И какое-то живое существо всегда достигает положение Брамы, Индры, там, Варуны. И Кармапа – это также положение в буддизме. Это высочайший мистик. Вот есть, допустим, Бакула Ринпочи. Это глава всей астрологии буддизма. Есть Кармапа, это глава всего мистицизма в буддизме. И вот Кармапа. И описывается в его биографии Кармапы, описывается, когда он был молодым, и он искал знания. То есть он переродился, а монахи за ним не пришли. Была большая интрига дворцовая, поскольку в Тибете правителем считался Далай-лама. Не царем, а правителем. Понимаете, да? То есть был царь, и царь подчинялся правителю. поскольку государство было какое? Духовное. Духовное, религиозное. И поэтому духовный лидер становился главой государства. Но в государстве был кто? Царь. Но правителем являлся всегда Далай-лама. И начались там этих у царей, у кшатриев, какие-то интриги там по поводу Далай-ламы и туда-сюда. И когда Кармапа переродился, к нему из-за всех этих интриг они были сбиты с толку и не пошли. А нужно было в 4 года его забрать из той семьи, в которой он родился. И он дожил там до 18 лет. И в 18 лет он отрекся от своей семьи, мамы, папы, там братья, тетки, и пошел искать что-то, а что не может понять. Ему нужно что? Пробудить. Кто-то должен был проявить память в нем. Он что-то чувствует, но не может понять, что с ним происходит. И он описывает в своих дневниках, в своих путешествиях, чтобы понять, кто я есть. Один раз я забрел высоко в Гималаи. А вы знаете, да? Половина Гималаи. Не так по половине, вот как хребет, а вот так половина считается Тибетом. Пол горы Тибет, а вот эта половина горы считается Индией, Гималаи. Итак, это все Гималаи, но одни относятся к Тибету, и вот он в Гималаях там путешествует. Ищет, кто он такой, не может понять, что-то с ним происходит. И он описывает. В своих путешествиях с целью познать, кто я есть, один раз я в монастыре наткнулся на великого мастера тайчи. Тайчи – это такой вид боевого искусства, монаха. Его звали Гаичи Тахеи. В свои 67 Гаичи обладал легкостью балетного танцора и силой штангиста-тяжеловеса. Один раз, когда я с ним общался, он сказал мне: «Сожми свои руки и не позволяй мне расцепить их». За те 18 лет, которые я занимался боевыми искусствами и постоянно носил огромные тяжелые камни, я очень прилично накачал силу. Гаичи поднатужился, но не смог раздвинуть моих ладоней. «Очень сильный», — сказал он, нараспев низким голосом. «Еще раз, пожалуйста». На этот раз он не напрягался. Он раскинул руки, словно для объятий. И вдруг я почувствовал, что пытаюсь сдержать два мощных потока. Он легко и просто, не прикасаясь к моим ладоням, раздвинул их. На лице улыбка. «Это», — сказал он, подняв палец кверху, — «координация мысли и тела. Она проистекает из самоосознания». Гаичи обладал удивительными способностями. 12 взрослых богатырей не могли его сдвинуть с места. Он мог отяжелеть на 250 килограммов и стать легким до 20. Гаичи запоминал любую информацию с одного раза. Один раз я спросил его: «Какими тренировками вы занимались?» Гаичи улыбнулся и сказал: «Я просто был смиренным». Это не достигается никакими упражнениями. Ты должен отбросить самость. Так я приблизился к тому, кто я есть. И ровно через год я узнал, что я Кармапа. Он описывает благодаря этой встрече. То есть он научил его, как отбросить самость, как скоординировать ум и тело, отбросив самость и получив определенные знания, как видеть природу, наслаждающий и сознание. Итак, мы с вами говорили об этих смешанных положениях, когда мы не можем сами понять, кто мы такие. Все приходят и говорят: «Скажите мне мою варну». Каждый приходит: «Скажите, какой ашрам для меня будет лучше». Все что-то чувствуют, но никто не знает, кто он такой. Нету самоосознанности. Почему? Что мешает? Самость. Мешает самость, ложное эго. И поэтому живое существо мнит себя кем угодно. Вплоть Сегодня вот я читал перед... Оно мнит себя главой чего-то. Вплоть до мнения о том, что оно кто? Бог. Оно чувствует, что оно кто-то. И оно думает, наверное, Бог. Наверное, я Бог. И начинает подражать из зависти. Из зависти. Откуда проистекает зависть? Откуда? Из духовного мира. Как живое существо позавидовало? Оно начало себя сравнивать. Правильно. Сравнивать. Оно начало себя сравнивать. И сразу почувствовало свою что? Ущемленность. Оно сразу же почувствовало свою ущемленность. И начало жить не свою жизнь, а какую? Мнимую, чужую. Оно попыталось, не имея такого могущества, попыталось подражать кому? Кришне. Как я рассказывал про перо и Баларама. Живое существо попыталось подражать, одеваться, что-то там, ходить, осанку так держать, как пундрака. И там объясняется, когда Кришна первый раз его ранил стрелой в задницу, это причинило жестокую боль пундраке. И он подумал, если я Бог, то почему мне стрела-то? И такая боль, и эта боль, и стрела в одном месте побудила его сознаться. Он вспомнил свое детство сразу. Детство золотое. И что же он вспомнил? Как он с детства стал завидовать Кришне. Он вспомнил, как с детства он стал завидовать Кришне. Видите, зависть. Как он культивировал эту зависть, как он начал подражать всему, что делает Кришна. Как? Внешне. Что даже сделал себе две руки и присобачил их тут. И там они держали что-то. Раковину и лотос. И двумя своими держал диск и булаву. Итак, живое существо никак не может понять, кто оно такое. И поэтому в шастрах говорится «Атату брама джигеса». Но пришло время. Вы получили человеческое тело, и пришло время задавать вопросы касательно абсолютной истины. Мы-то думаем, истина – это значит, о Боге надо вопрошать. Нет. Первый вопрос – кто я? Кто я? Первый вопрос – не кто Бог? Или кто там все окружающие? Первый вопрос – кто я? Кто я? И поэтому Прабхупада говорит, все начинается с самоосознания. Что не позволяет нам постичь свою собственную природу? Невежество, которое выражается в ложном эго. Невежество. В чем же невежество? В нашей зависти. В нашем подражании. Гнусном, смешном, смехотворном. И мы сегодня утром читали, что когда Уграсена и Ядавы слушали послание Паундараки, они смеялись до слез. А когда Кришна приехал на битву с Пундракой и первый раз увидел, первое, что Кришна сделал, что он сделал? Расхохотался, увидев его. Расхохотался. Так был он смешон, ничтожен и глуп. И там все время это слово «дурак». Глупец и дурак. Там все время пишется «глупец и дурак». Потом еще возникает следующее. Мошенник, глупец и дурак. Чем глупец от дурака отличается? Глупый-то просто не знает ни черта. А дурак что? Нет. Он мнит о себе что-то. Дурак всегда о себе мнит. Как Прабхупада говорил. Если вы думаете, что вы необычная личность, значит вы дурак. Вот кто такой дурак, который думает о том, что он там где-то необычный такой, не как все. Вот это и есть дурак. И вот из-за этого, из-за мошенничества, из-за того, что мы глупы и как дураки, мы не можем понять, кто мы на самом деле. И начинаем из себя что? Мнить браманов, мнить кшатриев, мнить вайш. И ни в коем случае не мнить из себя кого? Шудр. А Прупада говорит, а на самом деле это мличхи и яваны. То есть ниже шудр. Даже шудр нету, потому что шудр чуть-чуть осталось в Индии, которые все симхи и пандиты, бхагаваны там и все эти тхакуры. И он говорит, а тута, Анюта, мличхи и яваны. Кто же такие мличхи? Те, кто имеет качество и нравственность ниже, чем у шудр. То есть за пределами варнашрама дхармы. Нет такой варны, это не варна. То есть лишенные варны даже шудр. Млечхи и яваны. Млечха означает возгордившийся, а явана означает ничему не следующий. Гордецы и негодяи. Ниже шудр. И вот, и он говорит, но мнят себя кем? Браманами, кшатриями, подобно пундраке. То есть в шастрах есть еще такой термин дуратма. И переводится душа, отвернувшаяся от Бога. Дуратма. Оттуда происходит в русском языке слово дурак. Дурак. Отвернувшийся от Бога. Из-за чего? Из-за зависти. Из-за зависти. Итак, нужно постараться осознать, что же такое координация мысли и тела. Как мы можем достигать каких-то качеств не через какие-то упражнения телесные, через скоростные движения, через постоянное усердие мышечной массы. Потому что, говорится, всем двигают воздушные потоки. Воздушные потоки движутся благодаря пране. Прана впитывается только тогда, когда отсутствует аханкара. Потому что всю прану дает солнце. Всю прану. И самый высший вид праны называется оджаса. Оджаса. Что же такое оджас? Говорится, самый тяжело вырабатываемый глупцами вид энергии. В шастрах прямо говорится. Глупцы не могут даже его произвести, этот оджас. Что же такое оджас? Самый тонкий вид и самый могущественный вид праны, который позволяет прогрессировать сознанию посредством разума. Но это вид энергии можно развить только тогда, когда человек отказывается от чего? От ложного эго. Где скрыто ложное эго? В уме, на языке и в гениталиях. В уме, на языке и в гениталиях. Это три гнезда ложного эго. Там оно гнездится, это штаб-квартиры. Первое, генеральный штаб, ум. Потом, не генеральный там, язык. И пипка, пипка. И все, что происходит с этими тремя субстанциями, странные произведения такие, это все проявление ложного эго. И поэтому живое существо попадает в ловушку сексуальной жизни. И говорится, оковами материальной жизни является что? Пипка. Пипка. Оковами материальной жизни является секс. И он проистекает из чего? Из ума. Потом не сходит на язык и возбуждает пипку. И у женщин, и у мужчин. И это выражается в самом большом недостатке живых существ в материальном мире. В желании иметь себе подобных. В желании иметь себе подобных, говорится. То есть иметь что? Потомство детей. И всех больше из двух полов детей хотят иметь кто? Поэтому их и называют наиболее что? Обусловленные, наиболее похотливые, наиболее эгоистичные. Потому что это самый большой порок. То есть самая большая проблема, самая негативная природа живого существа – это желание иметь себе подобных, иметь детей. Как удивительно. И поэтому мы знаем, что многие великие вайшнавы отказывались от семейной жизни и от что? От самовоспроизводства. Просто спасая других людей и обучая их. То есть принеся себя в жертву целибату. Принеся себя в жертву. Наиштхика брахмачарство принимали. Наиштхика. И таких людей единицы. Даже в прошлые эпохи таких людей было единицы. Наиштхика брахмачарство. Итак, говорится, что все сословия могли в чрезвычайных обстоятельствах прибегнуть к обязанностям браманов, кроме кшатриев. Как вы думаете, почему? Вот вы бы как, почему подумали? Почему кшатрию нельзя было исполнять обязанности брамана? Только в чрезвычайных обстоятельствах. Даже в чрезвычайных обстоятельствах запрещалось. А другим разрешалось. Темперамент. Есть история в Бхагаватам о Парашураме. Шакти Авеш Аватар, Парашурама. Когда кшатрии решили все возглавить. И что из этого произошло? Кшатрии очень могущественные личности. Кшатрии. И они, эти кшатрии, те кшатрии, о которых шла речь, они были именно теми кшатриями, которые были однобоки. Подобны кому? Камсе. Однобоки. Они предпочли военное искусство. И на всех людей, и на все смотрели с позиции чего? Да, военной природы. На все смотрели с позиции военной природы. Отбрасывая все остальные виды деятельности кшатрия, как наиболее незначительные. Как наиболее незначительные. И поэтому Парашурама с ними не вступал ни в какие политические диалоги, ни в что. И они не хотели никакого. Он вступал с ними только во что? В военный поединок. И они хотели только войны. Больше ничего не хотели. Они почти сподобились демонам. Они не были демонами. Они сподобились демонам. Из-за чего? Из-за своей военной гордости. Что овладели боевыми искусствами на таком высоком уровне. И Парашурама пришел как гений боевых искусств. То есть он как Шактявиш. То есть он пришел как сам Бог, который, как Прабхупада описывает в источнике вечного наслаждения, из которого исходит все боевое искусство. И в источнике вечного наслаждения описывается, что он делал странные движения. Кришна бил кулаками, ногами, какие-то странные перевороты делал, броски. И Прабхупада пишет, это говорит о том, что все боевое искусство изошло от верховной личности Бога. Прямо в источнике вечного наслаждения. И приходит Парашурама. Пара означает трансцендентальный, а шура, шу означает топор, а рама означает Господь. Господь с трансцендентальным, с мистическим топором пришел. И вот он с этим топором сражался с ними. И он 21 поколение кшатриев уничтожил. Каких? Мы видим, как в Махабхарате описывается, что кауравы, они превратились в таких же кшатриев, что они стали совершенствоваться только в военном искусстве. Забросили писание, забросили проведение разных очень значимых ритуалов и яги и полностью, полностью погрузились в военные доктрины. То есть милитаристская политика началась. И говорится, все на земле превратилось просто в большой арсенал войны, для войны. Скапливались силы, военные силы, искусство, только боевое. Писания были заброшены. И земля почувствовала что? Бремя. Какое же бремя? Перестали заботиться о коровах, о том, все это считалось незначительным. Война, война, самое главное было для них война. И точно так же произошло, когда кшатрии стали управлять. Они отказались слушаться браманов и еще убили отца Парашурамы, великого брамана. Убили, считая его недальновидной личностью, считая его ниже себя. Они возгордились. Как вы думаете, это основная причина, почему кшатриям нельзя? Да? Нет. Почему? Нет. Основная именно их причина – воинственность. Вайшу-то всегда с шудрой можно что? Напугать и на место поставить. Но кшатрия, если вы будете пугать, только разозлите. А если будете его пытаться ставить на место, то на месте окажетесь вы, а не он. И поэтому это было всегда опасно. Это было всегда опасно. Особенно для кшатриев, которые имели слишком воинствующий характер. Слишком воинствующий характер. Это было опасно. Итак, но те кшатрии, которые обладали гармоничной природой, как, допустим, Притху Махарадж, он показал пример идеального царя. Как Анга Махарадж показал пример идеального правления. Как Махарадж Бхарата показал пример идеального правления. Куру, царь Куру, почему Куру, поле Куру называлось, вы помните, да, как он вспахал с одной рукой, пахал поле, не обращая, не остановившись даже перед Индрой. Вы помните, да, как Индра его испытывал? Он подумал, что он хочет Индрой стать. И пришел к нему, браманом. И по закону царь должен был отдать что угодно, если браман просит. И он стал и думал, что он остановится. И он пахал. Нельзя было останавливаться. Один. Ничего не было. Он плуг впереди себя пер. И держался за эти за ручки. И Индра сказал, отдай правую руку. И он даже не останавливаясь, сам выхватил меч, отсек себе руку, бросил ему и сказал, забирай. И левой рукой. И кровь прямо хлестала. И он все равно пахал. Кшатрия, такой дух кшатрия. Что же он, для чего же он это делал? Да, говорится, он задался вопросом, как принести истинное благо всем живым существам во Вселенной. Вот такой был он великий Куру. Он поставил своей целью сделать что-то для всех. А во Вселенной куча демонов всяких, пешачьев, да всякой муры. И он о них беспокоился. И он думал, как всем до одного во Вселенной, микробам всяким, холерии всякой, вишучи-то. Как? Вишучи-то значит ядовитая игла переводится. Это холера, болезнь такая. На санскрите называют холеру вишучи-то. И он думал, как всем принести истинное благо. И ему сказали мудрецы, если царь земли один, без никого, без остановки, вспашет плугом поле Куру, вот это поле, оно тогда еще Куру не называлось, святое место, его называли, по-моему, насколько я помню, Джагадвар, врата Вселенной. Джагадвар его поле это называли. Потом в честь переименовали и назвали его Куру поле, в честь этого царя. И царь своей целью поставил вспахать это поле. И он тренировался очень много. Вот, не военным искусством, не каким-то... А он тренировался, как вспахать поле. Там определенный плуг, золотым плугом нужно было, там у него какой-то определенный размер этого нужно было погрузить. И ни в коем случае ниже не должно быть. Там целая целая проблема была. И практически так толкать, ну, никто не мог. Впереди плуг. Без никого. Ни коня, ни быка, ничего нету. И он пахал. Сколько он пахал это поле, кто знает? 18 дней, так же, как шла Курукшетра. 18 дней. За 18 дней он спахал. И кто же ему помог? Кришна. Кришна помог, увидев его поступок, когда он себе руку отсек. Индра был ошарашен. Такому его доблести. Итак, видите, какие кшатрии были. Одни кшатрии думали, как сражаться, а другие думали, что какое жертву я могу сделать, жертвоприношение какое, чтобы принести благо всем во вселенной. То есть он не мыслил как царь земли, а мыслил как кто? Как истинный браман, вайшнав. Всем живым существам во вселенной. Как Шрила Прабхупада описывает Санатану Госвами, цитируя. Вы представляете, какие были шесть Госвами? Они думали, как принести благо всей вселенной. И когда мы танцуем, ноги наши, когда мы танцуем, переступаем с ноги на ногу, низшие планеты получают истинное благо. Когда мы возносим руки или складываем их в молитве, или складываем в мудре, это означает, мы свою жизнь отдаем. Когда мы поднимаем руки, мы хотим блага высшим планетарным системам. Представляете, какое сознание вайшнава? Что это за садхана? Танцевать, чтобы там внизу все просвещались. Складывать руки, полностью жертвовать здесь всем. И возносить руки, чтобы помогать тем, кто наверху. Вы представляете, что за процесс вайшнавизма? Что это за культура? И поэтому именно в вайшнавизме прославляется царь Куру, царь Бхарата, Арджуна, Юдхиштхира. Это не были простые цари, которых уничтожил Парашурама. Когда они там беспокоятся за Кавказ. Они не беспокоятся о других живых существах. Они беспокоятся за свой кусок земли. И они там сражаются очень доблестно за кусок земли. Разве они думают о благе всех живых существ? Нет. Сейчас нет ни одной религии, которая заботится о благе других. Особенно тех, кто их не принимает или относится к ним даже как враждебно. Они вообще не думают об этом. Сейчас уже... Кто же об этом думает? Последователи Господа Чайтанья. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васады и все остальные. И все остальные. Кто это остальные? Госвами. И их последователи. Последователи шести Госвами. Поэтому Госвами стоят выше. Вот это Гоура Бхакта Вринда, это вот они. А вот те, кто внизу, это их последователи. И вот это вот Гоура Бхакта Вринда, это они вот. Шесть Госвами. И поэтому Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васады, Гоура Бхакта Вринда. И вот, а потом на них смотрим. И все вот остальные. Анудаса. Анудаса это вот, да. Анудаса, оно оттуда вот прямо, и вот мы, Ану. Итак, Прабхупада говорит, сейчас сложилась чрезвычайная ситуация. И спасти могут эту ситуацию, вытащить только вайшнавы. Те, кто способны заботиться о других, обо всех, позаботиться обо всех. И Прабхупада эту цитату производит. Что? Говорит, мы служим миру. Вы думаете, миру, в смысле, вот это вот как война и мир? Миру это означает что? Миру, да, Вселенной, этому миру. Мы служим этому миру. Наш мир это Вселенная. Мы служим этой Вселенной. И поэтому мы поклоняемся Джаганатхе. Что такое Джаганатха? Господь Вселенной. Господь Вселенной. Для чего поклоняются Джаганатхе? Почему Джаганатха Пури так прославлен? Потому что считается, что Джаганатхе нужно поклоняться, желая что? Благо всем абсолютно. Всем абсолютно. Это абсолютное поклонение. Что Джаганатхе поклоняются? Чтобы дать благо. Всем, абсолютно всем. Такой уровень сознания. нужно иметь. Что живое существо, почему оно решило навсегда отдать свою жизнь этому процессу? Потому что оно что? Последователь Гоура Бхакта Вринда. Оно последователь шести госвами, которые все оставили, все, отбросили все свои эгоистические желания на благо всех живых существ во Вселенной. Всех живых существ во Вселенной, которые разлучены с Кришной. Разлучены с Кришной. Чем? Своим сознанием. Разлучены с Кришной и не ощущают этой разлуки. И не хотят увидеться с Кришной. Вообще не желают Кришну. Итак, все эти обязанности, Прабхупада говорит, будут выполнять члены Международного общества сознания Кришны. И для этого было создано это общество, чтобы люди, родившиеся млечхами и яванами, говорит, смогли подняться до уровня браманов. Речь не идет ни о каких кшатриях, ни о каких вайшах, ни о каких браманах. Речь идет о вайшнавах. О вайшнавах. И поэтому в Бхавишта Пуране описывается, что млечхи и яваны и шудры века Калли станут очень квалифицированными. Это там говорится. Благодаря Махавадании. Упоминается. Благодаря Махавадании. Кто такой Махавадания? Господь Чайтанья. Благодаря Махавадании шудры, млечхи и яваны станут очень квалифицированы в зрелом плоде всего ведического мистицизма. Больше ничего не говорится. Названия нету. Это какой? Шримад Бхагаватам. Они получат авторитетно посвящение и будут носить брахманический шнур. И шикху. Они будут вкушать только остатки пищи, предложенные Господу Джаганатхи. Удивительно. Никому дурному. Они будут вкушать остатки пищи, только предложенные Господу Джаганатхи. А как вы думаете, Господь Джаганатха это кто еще? Да, Господь Чайтанья. Только вкушать пищу. Только. Вот в чем их сила будет? Что они будут квалифицированы в зрелом плоде всего ведического мистицизма. Они будут авторитетно посвящены носить шнур и шикху. Они будут вкушать только остатки пищи, предложенные Господу Джаганатхи. И дальше говорится. Они очистят каждый город и каждую деревню. И в каждом городе и в каждой деревне зазвучит Кришна Катха, Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам и Нама Киртана. Далее, они распространят это знание по всем уголкам этой планеты. И в каждой семье будет слышны, каждое утро в каждой семье, Бхагавата Пурана говорит, будут слышны стихи Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам и Нама Киртаны. И люди будут принимать остатки пищи, предложенные Господу Джаганатхи. Они очистят каждый уголок этой планеты на благо всех живых существ во Вселенной, что даже Ганга не зайдет на землю и довершит, помогая им очистить все. Так говорится в Бхагавата Пуране. Это предсказано. И кто это все сделает? И там говорится, все это от имени Махавадани сделает Синапати Бхакта, который придет в Юга-Сангхью, во вторую Юга-Сангхью. И астрологически Юга-Сангхья, вторая Юга-Сангхья, началась в 1896 году. Был указан год, когда придет Синапати Бхакта. Синапати, значит, Прабхупада переводил сам, и также переводили Бхактивинода Такур на английский язык, первый это перевел. Он назвал командор. Командор всех бхакт, то есть предводитель преданных. не зайдет с духовного мира по просьбе Махавадани, по приказу Махавадани, он придет, чтобы распространить эту Махавадани. Придет этот Синапати Бхакта, командор всех преданных, главнокомандующий. Он соберет эту армию из этих личностей, которые родятся в семьях шудр, млечек, яванов, и будут сами себя так вести. И он проявит в них все. Он создаст их, то есть вернет им их благородство, все. И они очистят всю планету. И воцарится, говорится, золотой век процветания. Чего? Сознание Кришны. Сознание Кришны. И говорится, живые существа будут возвращаться домой к Богу. Это предсказано. И говорится, и эта эпоха продлится 10 тысяч лет со дня прихода Синапати Бхакты. Поэтому также говорится, что работа, золотой век был принесен Господом Чайтани, а свою работу он начал в 1896 году, на следующий день после Джанмаштами. 7, по-моему, сентября, да? По-моему, так это кармически. 7 сентября, да? День рождения. Так, кармически. Работа. Начал работу. Золотой век начал свою работу. И мы видим, с появлением Шрилы Прабхупады двинулась вся ситуация. Что практически мы видим, что всякие млечки, шудры и яваны уже шнуры носят. Могу показать. Уже они лезут по всяким деревням и городам и распространяют славу Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам, Инама Киртаны. Они уже хавают со страшной силой остатки пищи, все остатки всей пищи, предложенные Господу Джаганнатхе. Они очень решительны. И ведет их этот Синапати Бхакта. Он так их будет вести, Прабхупада говорил, я буду вести и командовать вами 10 тысяч лет через свои наставления. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы? Так что вы не думайте, что это движение когда-то кто-то там, какой-то мэр закроет или пэр, или там что-то, кто-то Путин там указ напишет и движение остановится. Вы забудьте об этом. Это предсказано. Я собственными шарабанами видел. Это предсказание. Собственными ушами слышал от именно от Шрилы Прабхупады это. В лекции Прабхупада цитировал это из Бхавишти Пураны. И что их в мире будет становиться все больше и больше, больше и больше. Но там есть также, Прабхупада говорит, есть одна большая опасность. Это внутренние распри, которые могут очень сильно повредить распространению Махавадани. И он говорит, потому что в это движение, мировое движение, будут приходить слуги Калли, обрядившись в шафрановые одежды отречения. Я думаю, что естественно. Когда мы говорим сознательно, это что-то такое, знаешь, типа он так планирует до спецзадания. Нет, он такое естественно. Приходит и рушит все подряд. Но хочет все сделать как? Как лучше. Естественно. Спонтан. Спонтанно все. Такова природа Кали. Что он будет делать? Разделять и властвовать. Слуги Кали так будут действовать. Это также предсказано. Но Кришна сказал, воцарится золотой век. Никто не достиг процветания, не испытав что? Да, не испытав страданий. Никто. Поэтому нам придется сражаться. И не только вовне, но и внутри. Есть вопросы? Сруби корень. Ну, слышу, что это, например, иллюзия по отношению к верховной личности Бога, да? То есть я знания как бы получаю, даже, и вот в чем, типа, думаю, это причина. Могу легко от этого отказаться. Женщина должна быть верна мужу, целомудренна и очень хорошо готовить. Прости. Не въехала. Надо сначала в это въехать. Как только ты достигнешь этого уровня, ты постепенно начнешь въезжать во все остальное. Надо всегда знать, что как бы не с морды запрягать, как бы вот не с телегу ее не дать, не впереди ты, кстати. Коня. Это только русские тетки, они всегда впереди. Они там, что, кого там? Коня на скаку остановят, там в горящую хату войдут, там, потушат ее. Что там они делают? Русские женщины. Это прямо явно везде просматривается. А это не просто даже эмансипе, это просто какие-то мужики. Если те женщины, которые пытаются выполнять какие-то обязанности мужчин, то это просто мужики по природе. Из-за их вот этой всей хрупкостью, там это все это. Там мужик сидит. Тогда говорят, мужик в юбке. Ну что вот эти устремления, как понять вот? Как это понимать? Зачем? Ну как? Кто будет, так сказать, двигать всю эту прогресс-то вперед? Это как агни-йоги. Женщина, несомненно. Женщине там все женщина, все сделает женщина. Прабхупада говорит, самая плохая карма у государства, в котором правит женщина. В Бхагаватам написано, быть женщиной плохая карма, хуже, чем быть мужчиной, даже каким-то таким захудалым. Как это ни странно, но это Бхагаватам. Поэтому, когда мы начинаем какие-то такие вот, как Бхактичитанья Махарадж сказал, ответ на ваш вопрос – Харе Кришна! Пожалуйста. Друва Махарадж преданный в прошлом был. Это категория... те, кто в прошлом был занят преданным служением. То есть он до момента обиды он принадлежал к варне кшатрия. Но когда он использовал свою кшатрийскую природу исключительно в преданном служении, а не в каком-то военном искусстве там, или чем-то в политике, он стал просто вайшнавом, святой. Святой вообще, святой. Сначала, когда он когда он всю свою природу направил на продвижение в духовной жизни, это проявление святости, то есть раджа риши. А когда он непосредственно стал поклоняться Господу, то это уже вайшнав был. Поэтому Прабхупада говорил, что если мы видим в себе проявление какой-то кшатрийской природы, мы должны ее полностью зафиксировать на служении Кришне, как Арджуна. Бхактивинод Хакур, ты помнишь, да, мы читали как-то вот много лет назад, он говорит, что это оскорбление говорить вайшнав кшатрия, вайшнав брахман, вайшнав вайшья, вайшнав шудра или там вайшнавы млечхи, это оскорбление. Либо вы млечха, либо вы вайшнав. Все. Потому что вайшнав, он что? Вне системы варн находится. Вне системы варн и ашрамов. Потому что положение вайшнава какое? Трансцендентальное. Он может быть сапожником и быть выше брахмана. И вот эта история о сапожнике и брахмане. Это от неправильного соприкосновения и попадания под влияние. Он, даже будучи великим преданным, почему здесь говорится, что здесь до момента оставления тела человек никогда не должен из-под контроля выходить. До момента оставления тела. Да, никогда. А он вышел. То есть он приобрел такое могущество. Помимо, говорится, что вообще влияние йога майи дает человеку могущество. Как Арджуна. Вот он лук Гандиева там носил, да, стрелял, там махаратхой стал. но под влиянием, то есть смешанная, Прабхупада иногда говорил, что бывает смешанная природа, что на вас смешанно влияет. То есть и йога майя на вас влияет, и еще где-то там есть примеси, да, примеси какой-то там этих проблем разных. И что Кришна иногда он так делает, что он даже сохраняет какие-то проблемы. Как есть поговорка, не поговорка, а такой афоризм у Ля-Рош-Фуко, что иных недостатки даже украшают, а иным даже благородство не к лицу. А иных даже недостатки украшают. Знаешь, да? Что люди по внутреннему своему содержанию, по своему сознанию разные, все равно, в любом случае. Есть различия. В общем есть. Есть различия. Это и называется что? Единство и различие. Одновременно. Единство и различие. Ачинтья Бхеда Бхеда. Как духовное, так и материальное существует. Единство проблем и различия все-таки их. И говорится, что Тхрува, он попал под влияние. Потому что он, когда вернулся, он же царем стал. И он чувствовал в себе сильнейшее вообще могущество. Он прямо чувствовал это могущество. Во-первых, он лишился полностью чего? Страха. Он полностью, когда Кришна коснулся его раковины, он, говорится, всего, все недостатки сразу ушли. И он исполнился величайшей решимой преданностью, решительностью, преданностью. Говорится, он ощутил прему сразу все. И когда он возвращался, люди его прославляли. И он еще был смиренен. Но потом он что? Заступил на трон и стал что делать? Обуславливаться. Помните историю с этим, с Лабандарой? Это Ямуна-ачарья. Вы прям, Ямуна-ачарья, один из самых величайших вайшнав. А что с ним произошло? Он выгнал Ракшаса из царской дочери. А царь сказал, тот, кто Брахма-ракшаса, никто не мог. Они объездили всю Бхарата-варшу, и ни один йог, ни один никто, и вайшнавы были, и все. Никто не мог изгнать Брахма-ракшаса из дочери царя. И царь сказал, кто изгонит, я царем сделаю. Я сделаю царем этого человека. И пришел духовный учитель ему на ачарьи и сказал, у меня есть один ученик, ну, веришь, не веришь. Правда, балбес такой с виду, он был такой, ну, как бы, балбесом. Всегда такие люди, как бы, они скрыты от глаз посторонних. Наоборот, как бы, кажется, что они балбесы такие. И он говорит, у меня есть, но я знаю, что он великий преданный. Великий преданный. И он говорит, если она выпьет воды, омывшие его стопы, то этот Брахма-ракшаса не только ломиться будет, он в духовный мир отправится. А Брахма-ракшаса, он дал такие условия. Он сказал, я выйду только тогда, когда я выпью через эту царевну, или как она там, принцессу, воды со стоп чистейшего преданного, чтобы я не просто вышел там и страдал, а сразу отправился в духовный мир. Только в этом случае я выйду. И больше меня никто отсюда не выкинет. И он-то всякие же ужасные дела делал. Она там бегала, гнала конкретно она там. Он же специально, чтобы беспокоил, чтобы всем, чтобы все искали, короче. И этот гуру пришел, и он сказал, вот этот балбес у меня один есть, но он великий преданный, я точно знаю. У него было духовное видение же. И ему начали, ему сказали, ну там... Стопа, давай тебя омоем, там царицу надо быть. А, вон такой был. Да, давайте, что. Гуру раз хочет, пожалуйста. Ему было такой был. И ему стопа омыли. И он пришел, на нее посмотрел, и у той проблемы. Он только посмотрел, а он был еще таким подростком. И он только так смотреть на нее стал, и там что-то ломки начались. И потом ее, когда напоили этой водой, которую стопа вышли, он сказал, а как мы узнаем? Он говорит, а во дворе стояло огромное дерево, баньян. Он говорит, это дерево упадет. Он так был могущественный. Он сказал, я сломаю это дерево. И когда она выпила, она очень сильно зевнула. И дерево повалилось. И когда дерево повалилось, все увидели, что четырехрукую форму. Брахма-ракшаса получил вишна-рупу сразу. Только выпив через эту девушку. И царь, он... И он сразу царем сделал. И царя этого звали Махарадж Алабандара. Махарадж Алабандар. И когда он на трон сел, все тут перед ним, ой, ай, слава поперла. Там же тетеньки, там то все. И говорится, он очень быстро, да, он очень быстро согласился. Очень быстро согласился. И стал наслаждаться положением царя. Во-первых, он принимал очень быстрое решение, все, элементарно все. И в основном, да, он стал наслаждаться. Куча женщин, куча наложниц, роскошь. И говорится, и он полностью забыл о лотосных стопах Кришны и своего гуру. Полностью. Полностью погрузившись во власть и в чувственные наслаждения. И так прошли годы. Он стал взрослым. И в один из дней гуру сидел и сказал, все, пришло время. Гуру сказал. Гуру знал все. Что произойдет, как он будет балдеть. Все. Потому что жизнь таких людей, она всегда такая непонятная для логики. И он сказал, все, пришло время, хватит балдеть. Все, пришло время. А он вырос и даже забыл на внешность свою гуру. То есть полностью погрузившись в это царское положение, он даже забыл. И когда гуру пришел к нему во дворец, он его даже не узнал. И принял его, как обычного брахмана. Более того, он сказал, выкажите ему почтение, он сказал визирю. А я там, ну, я хотел со своими женами поехать на природу, на пикник. На пикник. И гуру, он сразу стал думать, что же сделать, как его внимание-то привлечь. И он сказал, передайте ему, что я посланник его одного родственника, который давным-давно, и который оставил ему сокровища, несметные сокровища оставил ему. И я хочу ему их отдать. И когда он на пикник собирался, там, ну, все эти шампуры, там, ну, знаете, да, сою там генетическую, баклажаны. Визирь пришел и говорит, этот брахман сказал, что он специально выжидал там по какому-то предсказанию, что, оказывается, он хочет тебе показать, где сокровища, специально для тебя оставлены какими-то твоими там предками, что именно ты должен ими воспользоваться. И он сразу шампуры выронил. Сокровища. Он уже такой стал, представляете? Все уже, мани-мани. Сокровища, богатство. И он сразу пришел и говорит, там выказал почтение ему. И гуру так все время думал, ну сейчас узнает меня. Я говорю, ты меня не помнишь? И он на него смотрел. Нет, а что мы где-то? Он говорит, да нет, так, все нормально. И он говорит ему, я тут вот хочу тебе показать, несметные богатства для тебя оставили, несметные. И у него, у Лабандары сразу, я еще буду могущественнее, еще круче, вообще я. Потому что были и другие государства. И он думает, ну все, я уже тут конкретно буду этим председателем ООН. Кофи Аннан. Он так подумал. И он сказал, и что? Он говорит, только ты должен один идти. И он говорит, да в чем проблема? И он там харчей набрал, то все, оружие там, какую-то целую повозку. Коней. Он говорит, нет, ты что? Туда так не, это не пролезет, там не пройдет. Да вообще все снимай. Один легкое что-то такое. Трекушки. Хотя бы царские трекушки одень. И пойдем только вдвоем. Никто не должен знать. Сам же понимаешь, сокровища. И он да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, точно-точно-точно. Такие они завистливые здесь кругом. Да-да-да-да-да, я понимаю. О, понимаю, он сказал. И они пошли. И ровно на 8 главе он... Они шли, и он рассказывал им Бхагавад-гиту. Я, говорит, буду говорить, ты не обращай внимания. Он говорит, да это естественно. Даже не проси. Как мы, он такой же. У него... очень хороший Шраваном был. Он говорит, пожалуйста, болтай, что хочешь. Я-то вообще, так, у меня свое там, я уже, так сказать, подсчитываю дивиденды. И он все время спрашивал, а сколько? Ну, как лягушка там. О! О! Ему он тут руки раскрыл. О! О! Сколько там? Подошел руки. О! О! И они пошли. И он стал Бхагавад-гиту ему рассказывать. И комментарий давать. Бхагавад-гиту рассказывает стих и комментарий. Рассказывает стих. И он так сначала. Потом что-то стал слушать. Интересно. Потом вдруг вспомнил, что он раньше был бхакточкой. В храме там что-то 2 года ошивался. Вспомнил. Что-то так. Думает, ой, елки. Что-то давно Богу там, видимо, не поклонялся. Ну да, джапу не читал. Что-то так тоскливо стало. Ну, идут, думают. Ну, ничего. Сокровища наберу, потом почитаю. И он так шел. На 2 главе он, говорит, стал слушать. На 3 главе он стал сокрушаться. На 4 главе он стал задавать вопросы. И они все шли. И куда, думаете, они шли? А? Куда? Куда? Да. Божество ушли. Ранганадхи. Они шли к божеству Ранганадхи. В Шрирангам. Город такой. И он не знал. На 5 главе он сказал, когда ты рассказываешь, давай останавливаться. Они же шли. И гуру стал останавливаться, садиться и рассказывать. На 6 главе он стал думать, что я делаю? Ёлкин дрын, привязался к этим теткам. К какой я нафиг царь? Вспомнил, как он дал этой черенам, какой он балбес был. И что-то ему так стыдно стало. Так стыдно. А на 7 главе он сидел так, смотрел на гуру. И заплакал, и упал к нему в стопы. И стал называть его по имени первый раз. И он сказал, гуру Махарадж, так это ж вы. Как я вас не узнал? На 8 главе он сказал, пойдемте, гуру Махарадж, и никогда не вернемся туда, откуда ушли. Так он навсегда покинул свое царское положение. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шри Чайтанья Гауранга ки джай, Гаура Праминанда Хари Хари Гаура.